Ушли ночные миражи, я спорила сама с собой, свою рассматривая жизнь, себе планировала боль. Готова я была страдать, сносить насмешки и плевки, возможно, даже жизнь отдать, попасть в ГУЛАГ на Соловки, прожить полжизни в нищете, по-арабски, может, спину гнуть, но благовествовать везде и с упования не свернуть. И, подписавшись в эту боль, я распахнула к людям дверь, вполне довольна я собой, на все готова я теперь. И мир с усмешкой принял бой, и вот смущенную концом меня Иисус прикрыл собой, подставив всем свое лицо. Я поняла, что в этом соль, и я воскликнула: Иисус, ведь ты мою носишь боль, а я твоей не понесу. Из этой чаши мне не пить, а ты мою испил до дна. Все то, что в жизни может быть, везде, где боль мне суждена. Но боль венчается концом, и я отправлюсь за тобой туда, где любящим отцом не запланирована боль. Ведь боль венчается концом, и я отправлюсь за тобой туда, где любящим отцом не запланирована боль.